Глава 23. 9 дней пути от города до места, о котором нам рассказал Джон, прошли скучно. После насыщенных событий предыдущих дней это ощущалось особенно остро. Неспешное продвижение на лошадях, относительно привычного мне по прошлой жизни, да и в этой в городах я привык больше на извозчиках да автомобилях ездить. Стоянки с предварительным обустройством места, розжигом костра, обслуживанием нашего копытного транспорта. Байки перед сном, да обсуждение со Святогором Николаевичем того, что нас может ждать. Чем-то это напоминало мне мой поход в компании племени алеутов, спасших меня. По ночам приходилось кутаться в прихваченное одеяло, да не забывать подкидывать ветки в костер. Осенние ночи холодные, и в такие моменты мне вспоминалась Ольга. И ее комнатка, и как я просыпался по утрам в теплой постели с красивой девушкой под боком. Как она сейчас там, как мальчишки. Мысли об Ольге иногда пробуждали память о Лиде. Но с Воронцовой у меня таких жарких ночей не было. Да и решил же уже, что забуду о девушке, но забыть получалось с трудом. Наконец, к обеду девятого дня мы приблизились к конечной цели нашего путешествия. Идти сразу на место не стали. Устроили лагерь примерно в 10 километрах от рудника. Оставили лошадей, охрану и вышли на разведку. Всей толпой идти не стали. Разбились на тройки и разошлись в стороны, чтобы охватить как можно большее пространство. Договорились встретиться и поделиться результатами в лагере через 5 часов. До рудника мы добрались за 2 часа. Долина звонких ручьев была окружена скалистыми холмами. От дороги, по которой мы двигались, к ней была натоптана тропа. Если бы не она, пройдешь и не заметишь это место. Ну, скальник среди леса. И что? Мало ли таких в округе раскидано. А вот если забраться на этот скальник, то дорога, соединяющая город с отдаленными деревнями, была видна как на ладони. Хорошо, хоть только на расстоянии в 3 километра, так что наш лагерь отсюда видно не было. И причина для таких опасений сидела буквально в 10 метров от нас, залегших около гребня скальника. «Вот они, родимые!» – прошептал Роб, имея в виду выставленный хозяевами нелегального рудника пост на плоском выступе скальника. «Если бы мы не ожидали чего-то подобного, то при разведке могли и напороться. А так...» Шли по лесу тихо, до этого передвигались от лагеря вдоль дороги, прижимаясь к деревьям. А когда приблизились к скальнику, то вообще на брюхо легли и ползком, ползком. «Двое!» – прошептал Святогор Николаевич, шедший с нами в тройке. «А сколько еще есть? Надо на гребень выбираться, досмотреть», – ответил я ему. «Заметят», – покачал головой контрразведчик. «Стоит им лишь голову поднять, и мы для них как на ладони окажемся». «Есть у меня одна идея», – прошептал я, вспоминая распальцовку заклинания «Сон». Расстояние до мужиков, которые здесь были наподобие часовых, было небольшим. Даже еще ближе подползать не пришлось. 2 раза сложил пальцы в нужное заклинание, и вот уже оба клюют носами и вскоре падают на землю, крепко засыпая. Хорошо, хоть до этого они сидели, а не стояли. Иначе упасть бы могли не просто на бок, а прямо со скальника. «Надолго они так?» — покосился на меня контрразведчик. «Не знаю. На людях раньше не проверял», — честно признался я. «Но если что, смогу снова сон наложить, если просыпаться начнут». «Добре, тогда пошли». Подобравшись к краю скальника, мы заглянули через его гребень внутрь. «Фью!» — присвистнул Роб. «Серьезно они здесь развернулись?» Нам открылся вид на широкую долину около 0,5 километра в диаметре. В ее центре был разбит старательный лагерь. Несколько самодельных лачуг из стволов срубленных тут же деревьев и один добротный 2-этажный дом с крыльцом, около которого сидел на табурете часовой, лениво поглядывая по сторонам. Туда-сюда сновал народ. Изнутри в скальнике был вход в пещеру, откуда периодически выходили заморенные люди с мешками на горбу. Они подходили к построенной камнедробилке, вываливали в нее содержимое мешка и понуро брели в обратном направлении. Грохот от камнедробилки должен был быть знатный, однако мы его не слышали. Наверное, хозяева рудника не поскупились на хороший, звуконепроницаемый полог. И не ради сохранности ушей своих рабов, а для конспирации, чтобы не выдать место посторонним звукам. В долине была видна пара луж. Не иначе там родники из-под земли бьют. Да еще из них и ручейки вытекали, сливаясь постепенно в один ручей шириной в метр, который скрывался где-то под скальником. С водой здесь все в порядке, значит. Попасть в долину можно было лишь через неприметный извилистый проход. Пусть он был и довольно широкий, не меньше 2-3 метров, зато не прямой, и со стороны можно было подумать, что никакого прохода здесь и в помине нет. Со скальника вниз уже не спустишься, если не хочешь сорваться и упасть. Уж больно крутой склон, почти отвесный, с внутренней стороны долины. «Рабочих не меньше 30. Через 10 минут наблюдения», – прошептал Святогор Николаевич. «Может, больше. Охранников пока вижу 7 человек, но кто-то точно есть в доме. Да и отдыхающая смена положена, если у них тут караулят круглосуточно». «А зачем им это делать?» – удивился роб. «Эту долину со стороны хрен заметишь, тем более в темноте». «Они скорее сторожа», – покачал я головой. «Смотри, как ходят и поглядывают на рабочих. А тем как раз без разницы, когда пробовать дёру дать. Ночью так даже сподручнее». «Ну, только если так», — согласился с моими аргументами ирландец. «Идём поутру», — подвёл итог контрразведчик ещё спустя полчаса. «Нас почти 40 человек. 30 сядут на гребень скальника со всех сторон и будут бить сверху вниз. 10 пойдёт в долину. Его задача – штурм дома и последующая проверка лачуг. Те, что засядут на гребне, будут прикрывать штурмовиков. В 10 надо отобрать тех, у кого лучше всего с защитой. Но это мы в нашем лагере обсудим. А сейчас предлагаю ползти обратно». Ночь прошла спокойно. Выдвинулись мы перед рассветом. А в качестве главных ведущих выступили алеуты, выделенные мне вождем племени в помощь. Без них остальные в ночном лесу бы просто потерялись. Из-за моих способностей в штурмующую десятку я не попал. Моя задача – обезвредить пост на гребне, чтобы они не подали сигнал тревоги. К нашему счастью, такой пост был в одном числе. Как мы поняли, их главная задача – следить за дорогой, а охранять рабочих – сподручнее, находясь в самой долине. План в самом начале чуть не дал осечку. Охрана на посту не только, как ей положено, бдела, но и находилась на ногах. И когда я их усыпил, закономерно оба охранника стали падать. Да так удачно, что один из них чуть не навернулся со скальника внутрь долины. Если бы не один из охотников алеутов, пошедший со мной, который метнулся змеей вперед и схватил того за ноги в последний момент, то мужик бы упал и наделал много шума. Облегченно выдохнув, я подал условный сигнал. Чиркнул зажигалкой 2 раза. Ее огонек в утренних сумерках хорошо виден со всех уголков скальника. Мой напарник в это время деловито связывал усыпленную охрану. А дальше нам пришлось ждать. Десятка штурмовиков аккуратно зашла через проход в скальнике, довольно тихо обезвредила еще один пост, который был выставлен там с внутренней стороны, и двинулась вглубь долины. Первоначальный набросок плана контрразведчика мы немного изменили, решив, что слова Джона – это одно, а реальность может оказаться иной. Отстрел охранников решено было заменить их обезвреживанием. Да, в случае оказания ими упорного сопротивления это может привести к жертвам среди нашего отряда. Но для того мы и провели первоначальную подготовку, снабдив наших штурмовиков защитными артефактами. Контрразведчики, запасливый и богатый народ, оказывается. Отобрав 10 лучших охотников-алеутов, неоднократно ходящих на ловлю лося или медведя с сетями и знающими, как ловить опасного зверя. А чем человек не хищник? Ну, и стрелять поначалу в случае необходимости мы будем по конечностям. А там уж как получится. Светало довольно быстро. Когда штурмовой отряд добрался до лачуг, уже почти рассвело. А повара лагеря начали бить в лист какой-то жести, подвешенной на жерди, созывая обитателей на завтрак. То, что нас еще не обнаружили, объяснялось просто. Штурмовики шли не в полный рост, активно используя любую складку местности, чтобы остаться незамеченными. У алеутов это особенно хорошо получалось, а вот отправившийся с ними Святогор Николаевич иногда оттопыривал зад, когда полз по земле. Тишина и мирный гул просыпающегося лагеря резко сменились выстрелами и приказными криками штурмовиков. Вышедшую на улицу охрану положили носами в землю быстро, но жившее в доме начальство успело не только проснуться, но и среагировать на посторонние звуки, оказав отчаянное сопротивление. Мне с гребня было не видно, что происходит внутри дома, но, судя по выстрелам и перебежкам алеутов под окнами дома, отстреливались из него с особым остервенением, будто понимая, что ничего хорошего их не ждет. Закончилось все так же быстро, как началось, и 10 минут не прошло, как в центр лагеря вышел Святогор Николаевич и помахал рукой, призывая спускаться к нему. Когда я зашел в дом, в нос ударил острый запах крови. Похоже, без смертей не обошлось, но так и есть. Там, где в доме была устроена кухня, на полу, уткнувшись носом в пол, лежало тело женщины. Судя по всему, повариха, которой не повезло, словила случайную пулю, не вовремя высунувшись в коридор. Я поднялся на 2-й этаж вслед за контрразведчиком и там увидел уложенного на пол тяжело раненого в живот мужика. «Не повезло нам», — смотря на него, сказал Святогор Николаевич. «Это местный управляющий или даже хозяин рудника. Я пока не разобрался в тех мычаниях его охраны, что они успели выдавить из себя. Он был единственным из начальства», — хмуро посмотрел я на еле дышащего мужика. «Вроде есть пара помощников. Выглядит посолиднее остальных. Сейчас Михаил с ними работает. А его вытащить не сможем. Данила подойдет, посмотрит», — буркнул Святогор Николаевич и покинул комнату. Данилой оказался дюжий парень с навыками костоправа. Он осмотрел раненого мужика и сноровисто стал перевязывать ему рану, предварительно обработав ту какой-то мазью. «Обещать ничего не могу. Чудо будет, если выживет», — закончив, сообщил Данила мне. Пока мы с контрразведчиком занимались местным руководством, остальные обошли территорию рудника и собрали всех рабочих и охранников. Первых просто в кучку сбили, да пересчитали, а вторых обыскали, связали, кому нужно оказали первую помощь и взяли их под охрану. Встретились со Святогором Николаевичем для обсуждения итогов штурма только через 1.5 часа. «Помощники мало что знают», — рассказывал он мне итоги полевого допроса. «Да, основных поставщиков рабочей силы они назвать могут. Те, кто караваны сюда приводит. Еще приказчиков, которые добытую руду и найденные самородки забирали, тоже назвали. Но кто за всем этим стоит, главный организатор, они не в курсе. Что там с мужиком?» «Пока дышит, вроде хрипеть перестал, в беспамятство впал. Если довезем до города, то вытащим, а там уже и допросим. Что с остальными делать будем?» «По уму не наша проблема», — задумчиво протянул контрразведчик. «Да и если с толпой попремся, и время потеряем, и шум поднимем раньше времени. Предлагаете бросить их здесь?» — нахмурился я. «Предлагаю не решать чужие проблемы», — раздраженно бросил мужчина. «У меня и своих хватает. Мы их освободили?» «Освободили. Еда здесь есть. Их бывших охранников мы заберем. Можно оставить им пару ружей, на крайний случай от зверя отбиться. А дальше пускай сами до города добираются». На этом он посчитал разговор законченным и пошел собирать своих людей. Меня же такое отношение к людям не устроило, и я отправился к алеутам. Для конвоирования захваченных пленников хватит и людей из контрразведки, а вот оставлять изможденных рабочих одних я посчитал паскудством. Со старшим охотником Гбыхом договориться удалось легко. Он пообещал, что проводит людей до города и не будет торопиться в этом деле, что меня полностью устроило. В лагере, кроме бывших теперь охранников, мы забрали добытое самородное золото, погрузили раненого управляющего на телегу и отправились в обратный путь. В этот раз он растянулся аж на 10 дней, и в основном из-за телеги с управляющим. Мужик все же не помер, а его состояние было стабильно тяжелым. Данила, уж не знаю каким способом, но умудрился не дать ему окончательно помереть и чтобы не растрясти его раны, скорость, и так-то не слишком большую, приходилось держать еще ниже. Но добрались. Почти месяц без цивилизации не то, что понравится городскому жителю. Улицы Новоархангельска, несмотря на их не самый чистый вид и обилие разного, в том числе и весьма потрепанного жизнью и грязью люда, для меня были лучшим зрелищем. А уж о том, чтобы завалиться в кабак, послушать испанку, да пропустить по стаканчику другому пива, Роб мне все уши прожужжал за последние 3 дня. И я совсем не прочь был последовать его предложению. Пока ехали, успели обсудить со Святогором Николаевичем, куда денем пленников. По большому счету, они ни ему, ни мне были не нужны. Но захваченные охранники удерживали незаконно силой людей на руднике. А это дело уголовное. Вот в полицию и решили их всех сдать. Поэтому первым делом отправились в участок. Но не знакомый мне, находящийся рядом с жандармерией, а в тот, что был поближе к зданию контрразведчиков. Просто потому, что мы собирались оставить у полиции всех задержанных, даже раненого управляющего. Последнего лишь на ночь, потому что в город мы вошли поздним вечером. В участке договорились, что управляющего разместят в отдельной камере, а уж утром мы его заберем. Никуда он не денется. Раз уж в телеге 10 дней протрясся и не помер, то и ночь в тепле и без тряски тем более протянет. Ну а там и медпомощь нужную окажем и допросим со всем тщанием. Разобравшись с этим делом, оставив напоследок у камеры управляющего для охраны местного городового, мы разошлись по домам. Я первым делом отправился узнать, как там Анука с Артемом, все ли у них в порядке и не пытались ли кто к нам пробраться в наше отсутствие. К счастью, тут никаких сюрпризов не оказалось. Лишь отметил мельком, что отношения между двумя молодыми людьми активно развиваются. И, судя по их поведению и взглядам друг на друга, не удивлюсь, если они уже делят постель. Ну а потом все же пошел в кабак, встретив там уже успевшего выхлебать литр пива Роба. «За успешно выполненное дело!» — таким тостом встретил меня ирландец. «До конца оно еще не завершено», — заметил я, но в ответ все же чокнулся полулитровой кружкой. «Да я про штурм и освобождение тех людей!» — махнул рукой ирландец, масляными глазами провожая аппетитную попку официантки. «За это можно и до дна», — согласился я с ним, опрокинув кружку в себя. Надолго засиживаться не стали. Просмотрев до конца культурную программу в виде певичек и танцовщиц, расплатились и отправились домой. Утром в полицейский участок я шел с легким похмельем и желанием поскорее разобраться с этим чертовым делом. Было чувство, что мы как никогда близко к цели. Стоит расколоть управляющего, и тогда мы получим информацию на тех, кто стоит не только за незаконной добычей золота, но и убийством моих предшественников. Точнее, исполнителей того дела я уже знаю. Когда мы в пути подробнее допросили помощника управляющего, те подтвердили, что к ним обращались люди, чтобы выделить пару охранников для одного щекотливого дела. А когда те охранники не вернулись, и управляющий затребовал их назад, от него откупились, приказав забыть об этом. Но пара слухов там, пара здесь, и сложить картинку у управляющего о настоящей цели заказчика и куда подевались охранники, не составило труда. Однако, кто именно нанимал тех охранников на дело, помощник не знал. Пришел я не первым. В участке уже находился крайне хмурый и злой Юрий Константинович. Недалеко о чем-то говорил с бледным дежурным офицером Святогор Николаевич. «Что-то случилось?» — спросил я Юрия Константиновича, когда мы поздоровались. «Случилось?» — кивнул он. «Доставленный вами полутруп теперь мертв окончательно, и есть подозрение, что ему кто-то ночью помог в этом деле».